Сообразив, что с сюрпризом переборщил, Ланс отчаянно замахал руками, на хор вместо того, чтобы остановить это безобразие, просто сменил репертуар и перешел на «Теща моя ласковая, теща моя заботливая, молодая, озорная, ты вторая мать, чего больше зятю пожелать». «А что, хорошая песня?» — одобрила Мария Бартолометта, кинув благосклонный взгляд на зятя. Денис, в отличие от тещи, прекрасно знал, какие куплеты последуют за этой припевкой, и, наплевав на приличие, абсолютно незаметно показал своим бывшим сокурсникам кулак. Все присутствующие на бракосочетании восприняли это как шутливый, дружеский жест и одобрительно засмеялись, но хор мальчиков Дениса понял правильно и поспешил свернуть культурную программу. Крепость его кулаков многие помнили еще по академии. На этой зажигательной ноте обряд бракосочетания был окончен, и новобрачные двинулись сквозь строй гостей в колонный зал императорского дворца, где должен был проходить праздничный пир и бал. По пути национального героя и его супругу приветствовали важные, распуфыренные господа в коронах, делали хониксоны прелестные дамы, а юноша мечтал о том мгновении, когда вся эта кутерьма наконец закончится, и можно будет уединиться с Катран в опочивальне, чтобы продолжить начатое ночью. «Кэт!» — шепнул на ухо принцессе Денис. «Как ты думаешь, эта бодяга еще долго продолжаться будет?» «Терпи», — строго сказала Катран. «Здесь больше сотни царственных особ. Каждого придется выслушать, с каждым познакомиться. Это твои будущие подданные. Привыкай». «Да, Дэн», — сочувственно вздохнул Ланс, который шествовал под ручку с Фионой за новобрачными по пятам. «Детство кончилось. А как мы с тобой холостяковали? Впереди еще преподнесение свадебных подарков. Для них, говорят, отдельную комнату во дворце отвели. Моя Фионочка расстаралась. Не только для тебя, Скэт, но и для твоей тещи с тестем подарки приготовила». «Провалиться!» — простонал Денис, кивая тучному господину в короне, который расшаркивался перед ним в тот момент. «Сейчас ты у меня провалишься!» — ткнула его локотком в бок Катран. «Сделай морду поласковей и улыбайся, улыбайся, гад! Это же Сигизмунд, 14-й, верная опора моего батюшки в 6-м измерении. Не дай бог решат, что он у императора теперь в опале. Такое начнется!» «Блин!» — Денис лучезарно улыбнулся Сигизмунду, 14-му, и продолжил шествие. «Ненавижу политику. А ты, Ланс, приготовил мне подарок?» «Так я же его тебе еще в церкви подарил!» — хмыкнул венценосный обормот. «Знаешь, как трудно было уговорить отца Финнигана заменить хор мальчиков нашими ребятами в церкви. Ну как, тебе понравилось?» «Полный отпад!» — невольно рассмеялся Денис. Они, наконец, добрались до колонного зала, и началась раздача подарков с изъявлениями любви и преданности новобрачным подданными империи. Около молодых образовалась настоящая очередь из венценосных особ. Представления, подарки, которые расторопные слуги тут же относили в специально отведенную для этого комнату. У Дениса уже болела шея от царственных кивков, которые ему приходилось отвешивать нескончаемому потоку гостей. Краем глаза он видел императорскую чету с умилением смотревших на новобрачных. Мария Бартолометта надушенным платочком промокала глаза. Правда, неугомонный Ланс долго умиляться им не дал. Он со своей Фионой возник перед императорской четой, что-то весело сказал, и они сразу заулыбались. Ланс подарил императору меч, ножны и рукоять, которого были и украшены драгоценными камнями. Затем взял из рук телохранительницы Фионы малахитовый ларец и торжественно преподнес его императрице. Дениса охватила смутная тревога. Кетран, стоявшая рука об руку рядом со своим мужем, почувствовала, как он напрягся. — Что случилось? — прошептала принцесса. Телохранительница Фионы Зейнаб обожгла огненным взглядом стажера и встала так, чтобы перекрыть ему обзор. — Один из твоих друзей предаст тебя, — прошептал юноша. Он все понял. Он понял, почему Фиона осталась жива в темном мире после того, как Ланс покинул его, спасая друзей. Понял, почему из ряда темных миров поспешно отступил темный мастер, давая возможность супруге Ланса и его телохранительнице пробраться в самое сердце империи. Кусочки мозаики сложились в его голове, но, кажется, слишком поздно. «Стоять!» Денис одним гигантским прыжком преодолел отделяющее его от императрицы расстояние, отбросив в сторону Зейнаб, проломился через Ланса и Фиону и выхватил из рук императрицы хрустальные туфельки, которую она только что извлекла из шкатулки. «Ты что, с ума сошел?» — взревел Иннокентий Третий. Денис размаху грохнул одну туфлю о мраморный пол, разнеся ее вдребезги, и императорская чета увидела выпавшую из нее отравленную иголку. «Дэн, клянусь, я не знал!» — прошептал потрясенный Ланс. Отброшенная в сторону Зейнаб сорвала с себя сбившийся на глаза платок, черной молнией мелькнула между опешившими гостями и внезапно оказалась за спиной императорской четы. Иннокентий Третий покатился по полу, сметенный резким ударом ноги несостоявшейся убийцы Дениса, той самой, которая метала в него ножи в доме бабки Ерошки, точная копия шамаханской царицы. Они отличались друг от друга только прической. Волосы шамаханской царицы ниспадали на плечи густой каштановой волной, а волосы Зейнаб были заплетены в множество косичек. «Кеша!» — прокрепела императрица. Голова Марии Бартолометто дернулась назад, и возле ее обнажившейся шеи возникло лезвие кинжала. «Только дернитесь, и она умрет!» — прошипела Зейнаб, крепко держа императрицу за волосы. «Зейнаб, как ты могла?» — ахнула Фиона. «Я не Зейнаб!» «Спокойно, спокойно!» — медленно поднял руки Денис. «Не будем нервничать!» «Мы же ее убили!» — послышался за спиной потрясенный голос Катран. «Мы убили образец номер 6», — пояснил стажер. «Опытный образец. А у этого образца был дубль, который давно уже подкинули Фионе. Полудемон, получеловек». Денис попытался нанести ментальный удар по творению доктора Франкенштейна, но Зейнаб в ответ только хищно улыбнулась. «Не выйдет. Защиту темного мастера не пробить простому смертному». «Ладно», — покладисто сказал Денис и начал заталкивать хрустальную туфлю в широкий карман свадебного камзола, пытаясь при этом нащупать рукоять револьвера, спрятанного за поясом. «Ни-ни-ни», — пропела Зейнаб, — «я успею перерезать ей горло. У меня ножичек острый». «Вот блин, и тут террористы. Эй, придурочная!» «На тебе пояса шахида случайно нет?»